Во время пребывания германской армии в Карачаеканы Байрамуков организовал борьбу с большевистскими бандами, скрывающимися в лесах, и многие из них были целиком уничтожены. «Быстро прячь, майор идет», — толкнул меня под руку Серый. Я швырнул газету в огонь и сделал вид, что старательно ворошу палкой золу. «А ведь не все брешет этот Автарханов», — задумчиво сказал Гюнтер. И тогда Курт спросил: «А кто такой Автарханов?» «Еще один чеченский интеллигент, возвращенный советской властью и предавший ее», — прокомментировал Петров. Сам Берия лично направил его к главарю чеченских мятежников с задачей либо убедить Исраилова сложить оружие, либо убить его в случае отказа. Вместо этого Автарханов остался с бандитами, а впоследствии как посланник чеченских повстанцев перешел линию фронта, чтобы передать германскому командованию предложение военного союза на условиях создания независимого чеченского государства под протекторатом Германии. Сначала его чуть не расстреляли как советского провокатора, но потом разобрались и предоставили оплачиваемую работу в отделе пропаганды Кавказского фронта. А это правда, что он в подростковом возрасте сбежал из дома, и Автарханов вовсе не его настоящая фамилия. Как всегда встрял с вопросами обожающий жареные факты Демпер. «Да, эту фамилию ему дали в детдоме», — подтвердил майор. «А убежал он из своей семьи потому, что был исключен из медресе за чтение светской литературы. В юности он вступил в партию большевиков, и его послали в Московский институт красной профессуры, ковавший высшие теоретические кадры партии. Лекции в этом институте читал даже сам товарищ Сталин. Автарханов мог сделать головокружительную партийную карьеру, но вместо этого связался с Бухариным и правой оппозицией. А я помню, что Автарханов работал зав. отделом народного образования в Чечне», — сказал живший до войны в Грозном Демпер. «Он даже организовал чеченский драмтеатр. Представляете, как смешно играть Шекспира на чеченском языке? Хаваль, Джульетта на балкон, обхохочешься. А почему на немецком можно играть Шекспира, а на чеченском нельзя?» Не понял юмора Курт. «Ну, это просто надо слышать», — махнул рукой Крис. «Еще дополни к его заслугам то, что Автарханов был членом Союза писателей СССР и одним из авторов грамматики чеченского языка», — сказал майор. В 1937 году Автарханов, как и многие другие чеченские партработники, был арестован по обвинению в измене родине. К сожалению, несмотря на трехлетние следствия по его делу, нашим товарищам из НКВД так и не удалось доказать его вину. Он выдержал все психологические пытки и даже имитацию расстрела. Но мы чувствовали, что он скрытый враг советской власти, и не ошиблись в своих предположениях. Да уж, после их психологических пыток в НКВД любой станет врагом советской власти, — тихо прошептал Курт, но Демпер все равно его услышал и так же тихо прошипел на ухо: «Ты что, мало в карцере сидел, еще туда хочешь?» — рассказывает старшина Нестеренко. После прошлого бандитского нападения в маленьком казачьем поселке возле крепости по приказу Лагодинского постоянно находились несколько вооруженных красноармейцев с целью защиты местного населения от абреков. В Новый год на это дежурство напросился наш отряд, и полковник дал добро. На этот раз с нами отпустили также Курта с медсестрой Наташей. Однако провести новогоднюю ночь так весело, как хотелось бы, нам не удалось. Мы знали, что бандиты намеренно могли спланировать нападение именно с 31-1Е, так как рассчитывали, что русские солдаты выпьют и расслабятся. В самой крепости караулы тоже были удвоены. За окном выла метель, а мы тревожно вслушивались, ожидая среди ее завываний различить тревожное ржание коней и гортанные голоса бандитов. Заряженное оружие висело на стене за нашими спинами. У разбитого при взрыве и наскоро заткнутого старой подушкой окна Гюнтер поставил ручной пулемет. Майор Петров распорядился, чтобы каждый час двое из нас попеременно отправлялись на пост около дровяного сарая и кукурузной сопетки. Мой дом был крайним в поселке, и наш задний двор выходил непосредственно к реке, за которой начинался горный лес. С автоматами наперевес караульные вглядывались в темную мглу, и им уже начинали мерещиться черные всадники на черных конях. Но я был доволен уже тем, что в этот день могу быть со своими родными. Из печи доносился аромат свежеиспеченного пирога с тыквой, вопреки всему пытаясь создать атмосферу домашнего тепла и уюта. Мама и сестра суетились, расставляя на столе миски с квашеной капустой и тарелки с тонко нарезанными ломтиками розоватого домашнего сала. Майор дополнил угощение вермахтовской консервированной колбасой в круглых жестяных банках, сброшенных с самолета для диверсантов. Эти консервы даже ножом вскрывать не надо было. Покрутишь вставленный в крышку ключик, и банка вскрывается, обнажая вкусное содержимое. Вот только выпить на Новый год толком нельзя из-за проклятых абреков, возмущались мы с Петровым. Полковник Лагодинский строго-настрого приказал сохранять трезвые головы, и был поднят только один тост. Естественно, он прозвучал так: «Пусть в наступающем году кончится проклятая война». И мы все дружно подняли граненые стаканы и чокнулись ядреным русским самогоном. Такая странная компания посреди войны. Русские, немцы и чеченцы. Впрочем, я давно уже понял, что ни зло, ни добро не имеют национальности. И еще я подумал, что хорошо бы встретить следующий год в том же составе, желая, чтобы никого не убили в наступающем году. Хотя я прекрасно знал, что рассчитывать на такое везение в боевой обстановке очень сложно. Из рассказа бортрадиста Хансена, пожалуй, из всей компании самое хорошее настроение было у нас с Наташей, ведь мы сидели рядом, и я мог незаметно для всех гладить ее руку под столом. Изредка она наклонялась ко мне, и выбившийся из ее прически локон щекотал мою щеку. И еще, слава богу, за маленьким столом было тесновато, мы сидели на деревянных лавках, плотно прижавшись друг к другу, и я сквозь тонкую ткань ситцевого платья ощущал тепло девичьего тела. Изредка Наташа по хозяйским надобностям отлучалась на кухню, и я каждый раз норовил увязаться за ней, несмотря на косые взгляды Чермаева. В полумраке маленькой кухоньки, освещаемой лишь тусклым пламенем из открытой дверцы печи, мы украдкой целовались, и я пьянел без вина от нашей недозволенной любви. Я шептал ей, что мы теперь будем вместе всю жизнь, и уж если мы смогли встретиться вот так, посреди войны, то какая же сила сможет разлучить нас? Она прятала свое пылающее лицо у меня на груди, ее руки лежали у меня на плечах, а сердце билось часто-часто и в такт вместе с моим. Но мы не могли задерживаться на кухне слишком долго. Сняв с печи чугунок с пареной картошкой, мы были вынуждены возвращаться в горницу. Гюнтер смотрел на нас понимающими и грустными глазами. «Пойдем покурим», — кивнул он мне. «Надо сказать, что я толком не курил, так просто изредка баловался сигаретами. Но я понял, что это приглашение к разговору, и вышел вслед за фельдфебелем во двор. Спрятавшись от ветра за стеной сарая, мы раскурили самокрутки с крепчайшим деревенским самосадом. Я закашлялся от густого, дерущего горло дыма и предпочел выбросить в снег свою козью ножку. «Курт, ты в курсе, что большевики не одобряют контакты советских девушек с немецкими солдатами?» — начал Гюнтер. «Да, но ты же видишь, что сам Лагодинский смотрит на это сквозь пальцы, чего же нам беспокоиться?» — пожал плечами я. Задумчиво пуская вверх колечки табачного дыма, Гюнтер медленно проговорил: «Знаешь, я понял, что Лайсат кокетничала со мной по приказу полковника. Лагодинский достаточно циничен, чтобы использовать любые средства для достижения своих целей. То, что для тебя священное чувство любви, для него лишь средство держать тебя на коротком поводке. Подумай об этом. Даже ваш будущий ребенок, которого ты ждешь с таким нетерпением, может стать средством шантажа. Какие ужасные вещи ты говоришь», — отмахнулся я. «Я знаю, что Наташа искренне любит меня. Да, и чекисты искренне считают нас своими боевыми товарищами», — странным тоном продолжил фельдфебель. «Ну, русские сами так нам говорят, и это действительно почти так. Но некоторые трения между нами неизбежны, я их прекрасно понимаю. Ведь многие русские потеряли своих близких на этой войне». «Ладно, не стоит продолжать этот разговор», — буркнул Гюнтер, растаптывая на земле окурок. «Пошли в дом». Пригнувшись, чтобы не удариться головой о низкую притолоку, мы вошли в хату и пробрались на свои места за столом. Вся компания с аппетитом уминала рассыпчатую, исходящую паром картошку и закусывала ее хрустящими бочковыми огурцами. Фитиль керосиновой лампы был прикручен почти до предела, чтобы свет не был виден с улицы и невозможна была прицельная стрельба по окнам, поэтому сидели практически в полной темноте. Патефон, периодически заедая, наигрывал. Утомленное солнце нежно с морем прощалось. Потом мелодия закончилась, и игла с тихим шипением сползла с пластинки. Рассказывает старшина Нестеренко: «Настала моя очередь идти в караул. Я вышел на улицу и занял свой пост возле кукурузной сопетки. Начавшаяся вечером метель постепенно стихала, Но снег продолжал падать густой стеной, и уже в нескольких метрах ничего не было видно. Самая бандитская погодка. Я повыше поднял воротник полушубка, опустил уши у красноармейской шапки-ушанки и повернулся спиной к ветру. Внезапно из-за плетня поднялась какая-то неясная тень. «Не стреляй, я свой», — прохрипел слабый голос с явным чеченским акцентом. Я на всякий случай передернул затвор и направил винтовку на приближающегося ко мне медленными шагами горца. Он шел, тяжело опираясь на суковатую палку и волоча по земле ногу. Чеченец был далеко не молод, даже скорее стар. Его морщинистое лицо заросло клочковатой седой бородой, спина горбилась под коричневой сильно поношенной буркой. «Не подходи близко!» — крикнул я, угрожающе поводя в его сторону стволом винтовки. «Конечно, сам он выглядит немощным стариком, но кто знает, каких пакостей можно ждать от коварных бандитов. Мне нужна ваша командира», — объяснил старик, дополняя свои слова жестами. «Я скакать сюда на коне, сказать в нашем аул спать немецкие диверсанты. А где же твой конь?» Все еще не верил я. К моему счастью, из хаты вышел Чермаев и быстро объяснился со стариком на родном языке. Оказывается, этот пожилой горец действительно ехал в крепость, чтобы сообщить о пришедших в их аул чужаках, но его конь упал в невидимую под слоем снега яму и сломал ногу. При падении тяжелая туша придавила и самого старика. Тот еле выбрался и пришел в село за помощью. Со слов пришедшего, вчера вечером в их ауле разместилась банда, сколько их точно, он не знает, но среди них он четко отличил троих, выглядевших явно не как горцы и говорящих между собой на незнакомом языке. Старика завели в дом, а я быстро взнуздал коня и поскакал в крепость за подмогой. Буквально через полтора часа аул был окружен взводом НКВД. Капитан Чермаев, во избежание напрасных жертв со стороны мирного населения, попытался было договориться о выдаче бандитов, но старейшины ответили отказом, ссылаясь на то, что по горским законам для хозяев выдать гостей является бесчестием. Асланбек попытался обратиться напрямую к бандитам, говоря, что джигитам позорно укрываться за спинами женщин и детей, но в ответ на его слова из ближайших домов раздалась пулеметная очередь. Тогда командир отряда приказал начать минометный обстрел аула, рассказывает рядовой Грани. Естественно, никого из немцев на эту спецоперацию не взяли, рассказ о ней мы услышали от Нестеренко. Помню, что меня жутко поразил его рассказ о минометном обстреле аула. Я знал, что при обнаружении партизан в белорусском селе подобные методы, не задумываясь, применили бы айнзац команды СС. Но ведь как бы то ни было, речь шла об ауле, где жили граждане СССР, пусть даже не очень лояльные к советской власти, и большинство из них были женщины, дети и старики. Я, кажется, даже что-то сказал по этому поводу, но, боже упаси, я не стал сравнивать взвод НКВД с айнзацкомандой, я уже знал, чего не стоит говорить в присутствии наших друзей-чекистов. Но Петров все равно разразился длинной гневной тирадой. Здесь, на Кавказе, свои особенности. Я потомственный казак, в органах служу уже 15 лет, имел дело с их абреками еще с конца 20-х годов и прекрасно знаю их нравы. Те мягкие меры, которые мы применяем, отнюдь не влияют на горцев так, как бы они влияли на цивилизованный народ. Наоборот, у них возникает впечатление о нашей слабости. Взять, к примеру, случай с изуродованным красноармейцем нашего полка, когда селение, жители которого замучили красноармейца, не понесло должного наказания, а выискивались отдельные виновники, которых селение укрыло. Данный случай они отнесли к нашей гуманности, которая им непонятна, по условиям их нравов и обычаев. Ведь у них принята кровная месть, несоблюдение которой позорит весь род. У них, как ни у кого, круговая порука. У них нет случая, о котором не знало бы все население, и нет скрывающегося бандита, места которого не знает население. По их адатам ответственность несет не преступник-убийца, а весь род и поколение. Мы не разрушили еще этих взглядов, мы считаться с этим должны. А некоторые гнилые интеллигенты приезжают сюда из Москвы и разводят сопли, сетуя на недостаточное проведение партийно-массовой и разъяснительной работы среди населения. Да бомбить эти аулы надо ковровыми бомбардировками. Вот товарищ Берия правильно понимает, что тут порядок надо наводить железной рукой. Майор выстреливал слова, как пулеметные очереди, яростно размахивая руками, но я прекрасно понимал, чем обусловлена его досада. Пока велись переговоры, основному составу бандитов удалось скрыться. Дело в том, что аул был окружен только с трех сторон, с четвертой стороны была пропасть. Никому и в голову не пришло, что диверсанты воспользуются этим путем отступления. Но у профессиональных альпинистов было при себе специальное горное снаряжение, которым они не преминули воспользоваться. Группа Ланги благодаря проводникам-чеченцам смогла перейти через фронт на оккупированную германскими войсками территорию. Вышли всего трое немцев и два проводника. Обер-лейтенант доложил в центр о героической гибели группы Шмидтке, пропавшей в неравном бою с НКВД. Всех членов нашей группы посмертно даже наградили железными крестами. Вот так и получилось, что рядовой Вольфганг Грани официально погиб. Но для меня это имело особый мистический смысл. Как будто действительно какая-то худшая часть меня умерла в 1942 году. Тетя Тася уговорила меня покреститься в православии и сама стала моей крестной матерью. Она же выбрала день для совершения таинства, 25 января, день обращения святого Павла. При крещении мне дали имя Павел. С одной стороны, оно было похоже на мое прежнее имя Пауль, а с другой, было тоже глубоко символично. Знаете историю апостола Павла? Сначала этот римлянин был среди гонителей Христа, но затем прозрел и стал одним из его верных последователей христианства. Тетя Тася хорошо знала Библию и сказала, что история моей жизни чем-то похожа на житие этого апостола. Часть 8. Рассказывает старшина Нестеренко. Новый 1943 год начался весьма неудачно для вермахта. На Южном фронте Красная армия перешла в наступление. 3 января наши войска освободили города Малгобек и Моздок. 4 января было освобождено родное село Демпираканово. Один из моих одноклассников, участвовавших в этом наступлении, со смехом рассказывал. 31 декабря 1942 года, в самую новогоднюю ночь, наша часть с боем ворвалась в немецкие блиндажи. А там елка в гирляндах, столы накрыты к празднику. И тут мы вместо Деда Мороза со Снегурочкой появляемся. Фрицы, конечно, не ждали такого новогоднего подарка. Боясь нового котла, подобного сталинградскому, германское командование начало отводить войска с Кавказа. Лагодинский думал, что двум нашим диверсионным группам будет тоже приказано вернуться через линию фронта, но вместо этого пришла следующая радиограмма. Объединиться, подыскать зимние квартиры у надежных людей, приступить к вербовке и концентрации групп для активной подрывной, диверсионной деятельности в тылу у Красной армии. Из этого приказа было ясно, что Абвер считает неудачи на фронте временным явлением и в будущем году рассчитывает вновь вернуться на Кавказ. «Это они так считают», – язвительно улыбнулся Лагодинский. «А у меня для вас другой приказ. Ваша задача пройти по аулам и с прискорбием сообщить, что германские войска спешно отступают с Кавказа. Поэтому, с целью предотвращения напрасной траты сил, всем бандам надо временно прекратить активную деятельность и затаиться до условного сигнала. Основных главарей банд надо уверить, что вы можете переправить их на самолете для личной встречи с представителями германского командования. Для проведения этого этапа операции будет задействован трофейный немецкий самолет, в котором прилетит русский экипаж, переодетый в форму Люфтваффе. Бандиты сядут в самолет, затем будут арестованы и перевезены в Москву. Операция «Перелет» назначена на 13 января. «Дурная примета», — шепчет Демпир. «Ей-богу, как в воду глядел. Но тогда нам казалось, что все у нас под контролем. Для операции задействован трофейный Хе-111. А почему Хеймкель?» — недоумевает Курт. «Это же совсем не натурально. Вряд ли в Люфтваффе найдется идиот, который отправил бы такой самолет за линию фронта ради горстки бандитов. По легенде, они должны забрать еще и своих парашютистов», поясняет Лагодинский. «А насчет типа самолета, извиняйте, мы не на ярмарке, особого выбора нет. Скажем так, это единственный исправный немецкий самолет, имеющийся у нас в наличии. Он сел на вынужденную посадку после того, как был подбит над Сталинградом. Немцы пытались вывозить на нем своих раненых с аэродрома Гумрак. Наши техники подлатали его. А вообще, Оберфельдфебель Хансен, ваше дело просто изобразить бортрадиста экипажа, то есть самого себя. Вы просто выйдете из кабины к бандитам, поздороваетесь на чистом немецком языке и поможете им разместиться в самолете. К сожалению, русские пилоты, которые сыграют роли остальных членов экипажа, знают по-немецки не более 10 слов и вряд ли смогут убедить бандитов, что они настоящие немецкие летчики. Хотя пилотировать трофейную машину они научились неплохо. Роли немецких пилотов будут исполнять двое наших асов с Моздокского аэродрома. Они уже налетали на Хинкели более 30 часов и освоили вражескую машину. Около десятка раз взлетали и садились вне аэродрома, отрабатывали даже ночную посадку. 10 января вместе с ними начинаем поиски площадки для приземления. Находим сначала на карте несколько подходящих мест, затем осматриваем их непосредственно на местности. Две первые площадки командир корабля бракует, третья приходится ему по вкусу. Это выгон для колхозного скота, прямоугольник длиной более 1000 и шириной около 300 метров, вполне достаточно для посадки тяжелого хинкеля. Главное, чтобы погода в назначенный день летная была, говорит бортрадист. Он уже познакомился и почти подружился с русским экипажем. Радовался, что его взяли в тренировочный полет. Кстати, мне очень понравился ваш немец. Он отличный бортрадист, опытный и исполнительный. Командир корабля кивает в сторону Хансена. С удовольствием бы забрал его у вас. Вскоре нам предстоят разведывательные полеты за линию фронта. Нам нужен член экипажа, который будет отвечать по радио на запросы с немецких аэродромов и самолетов и хоть на некоторое время сбивать их с толку, чтобы они принимали нас за своих. Дело в том, что радиосвязь самолета с землей и другими экипажами осуществляется азбукой Морзе, причем буквы по-русски и по-немецки разные, поэтому подготовить русского радиста практически невозможно. Пойдешь к нам? Второй пилот дружески хлопает Курта по плечу, тот растерянно переводит взгляд на остальных немцев. Кто ж вам его отдаст, закругляет дискуссию Петров. У него и здесь работы хватает. Теперь дело отряда собрать валяющиеся по всей поляне крупные булыжники, чтоб, не дай бог, самолет не наскочил на них колесом, сравнять немногочисленные ямки и заготовить топливо для костров. Таскаем солому с крыши заброшенной овчарни, она займется сразу и будет гореть жарко. Хансена сажают в Виллис и увозят на Ассинский аэродром, Хейнкель будет взлетать именно оттуда. Но вот уже все давно готово и погода отличная, как на заказ. С ясного морозного неба, густо усыпанного звездами, сияет полная луна, заливая окрестности ярким серебристым светом. С нетерпением смотрим на фосфоресцирующие в темноте циферблаты трофейных часов, и бандиты наши пока не подъехали. Как бы ни сорвалось, бурчит Чермаев и нервно попыхивает папироской. Не каркай, обрывает его майор. Терлаев со своим штабом ухватились за эту идею. Уж больно им хочется лично перетолковать со своими германскими хозяевами. Чего же тогда Хасан не пожелал перетолковать лично с тобой, оберштурмфюрер Шмидткер? Не преминул поддеть коллегу капитан. Или чин твой для него маловат? Я вел переговоры с его полномочным представителем, парирует Петров. Около 5 часов утра с северо-запада раздается характерный гул моторов, затем над поляной на небольшой высоте пролетает двухмоторный самолет. Его силуэт четко виден на фоне огромного диска луны. Запаливаем костры, старая солома вспыхивает как порох, пламя взвивается вверх метра на 2. Петров отстреливает зеленую ракету, она с шипением уносится в небо, описывает там параболу и рассыпается крупными искрами. Остальные члены отряда подают сигналы трофейными фонариками, направив их лучи вертикально вверх. Недалеко от посадочного костра в начале полосы стоит Петров с зеленым фонариком, метров через 300 Гюнтер с белым, а через 600 метров мельтешит красный фонарик Пауля. Хе-111 кренится на левое крыло, делает резкий разворот и начинает посадку. Зажигаются посадочные фары, выходит шасси из-под брюха и тормозные щитки на нижней части крыла, меняется тональность моторов. Слегка подпрыгнув, самолет касается колесами земли у первого посадочного костра и, прошелестев шинами по полю, останавливается к концу полосы. Открывается нижний люк, Курт и двое русских летчиков выходят наружу. И где же наши пассажиры? Сходу интересуется командир корабля. Ждем с минуты на минуту. Отвечаю я, а сам с интересом рассматриваю пилота. На нем шлемофонный зимний комбинезон с тремя белыми полосами на левом рукаве, на шее рыцарский крест. Он перехватывает мой взгляд и хохочет. Да уж, пришлось нацепить эту цацку. Пусть, мол, бандиты думают, что Геринг прислал за ними одного из своих лучших асов. Честь имею представиться, барон фон Дершток. Парень делает серьезное лицо и отдает честь так, как это принято в Люфтваффе. Отлично, все вполне натурально. Кивает майор. Курт едва заметно морщится, у него явно другое мнение по этому поводу, но он держит его при себе. Всех нас очень беспокоит отсутствие бандитов, кажется, что уже минул целый час с момента приземления, хотя реально прошло не более 10 минут. Луна скрылась за набежавшей откуда-то тучей, вмиг стало темно так, что с трудом можно было разглядеть друг друга. Во тьме раздался цокот копыт и всхрапывание лошадей. Рядом с нами спешиваются десятка-полтора абреков с закутанными башлыками лицами. «Ассалям алейкум!» — громко приветствует их Лайсат. «Ва алейкум, ва салам!» — откликаются джигиты и по одному лезут в самолет. В пассажирском отсеке освещение не предусмотрено, поэтому царит полная темнота, рассеиваемая только лучом от фонарика Курта. Он суетится, руководит посадкой. Для создания более правдоподобного эффекта все указания отдает на немецком языке, а Лайсат переводит их на чеченский. В салоне пассажирского хинкеля всего 17 мест. Нас семеро, бандитов 15 человек, значит, полетим с перегрузкой, но иного выхода нет. Лишние пассажиры размещаются на полу в проходе. Погрузка заканчивается в считанные минуты, Курт велит всем пристегнуться. Сам он продолжает играть роль бортрадиста, поэтому устраивается в кресле позади второго пилота. Павль пристраивается рядом с ним, самолет выруливает на старт, рассказывает рядовой Грани. Наращивая скорость, Хейнкель несется по импровизированной взлетной полосе. Машину нещадно трясет и болтает, пилоты еле удерживают направление, чтобы не съехать в сторону, там пашня, и если самолет завязнет одним колесом, то катастрофа неминуема. Волнуюсь, хватит ли длины взлетной полосы, все же машина перегружена. Но вот наконец Хейнкель тяжело отрывается от земли, едва не чиркнув брюхом по вершинам росших на краю выгона старых деревьев. Как десантник я кое-что понимаю в пилотировании и могу только аплодировать мастерству русских асов, поднявших чужую машину ночью с малоприспособленной поляны в горах. Втянув шасси, пилоты резко начинают набор высоты, мне слегка закладывает уши, но я сглатываю, и неприятное ощущение проходит. Оборачиваюсь на Хансена, по его лицу скользит довольная улыбка. Видно, что он наслаждается полетом и с интересом следит за работой приборов и действиями летчиков. Сам тип самолета ему хорошо знаком. Говорит, что когда учился на бортрадиста и летал в учебные полеты, то нередко удавалось упросить экипаж дать ему порулить в воздухе, и получалось у него весьма неплохо. Вообще наш Курт страстно мечтал стать пилотом. Немало часов налетал на планере в Гитлерюгенде и даже летал на маленьком Арада, похожем на русский кукурузник. Если бы на медкомиссии не подвело зрение, то я стал бы пилотом Фоккевульфа, вздыхал мой друг. Самолет выскальзывает из облачности, набирает нужную высоту, и мы облегченно вздыхаем, основная часть операции выполнена. Хейнкель сделает несколько кругов над районом, чтобы создать иллюзию дальнего перелета, затем совершит посадку на Ассинском аэродроме, где бандитские главари будут арестованы. Командир корабля ставит управление на автопилот, оборачивается к Хансену и велит ему связаться с аэродромом. Но что это? Бандиты вдруг накидываются на наших и быстро обезоруживают их. Трое из абреков во главе с командиром врываются в кабину и приставляют пистолеты к вискам пилотов. Запоздало узнаю в их главаре ротенфюрера Швиффера. Ну правильно, куда же без него? Только в его арийской башке мог возникнуть такой безумный план. «Фриц, ду бис тайнедит, но без тебя жизнь была бы скучна. Неужели ты действительно рассчитываешь на успех этой авантюры?» Пытается урезонить его наш фельдфебель. «Мы сейчас все вместе перелетим через линию фронта к своим», — перебивает его ротенфюрер. «Клянусь, я не стану докладывать командованию о вашем предательстве, если вы поможете мне сейчас. Мы вернем Люфтваффе исправную машину. Да я лучше расшибу самолет о скалы, чем повезу через фронт ваши поганые задницы». Взвивается со своего места командир корабля, но тут же падает, сраженный выстрелом в упор. На приборную доску брызжет кровь и что-то похожее на мозги. Так будет с каждым, кто осмелится оказать сопротивление. Истерично орет выстреливший бандит. Он то ли пьян, то ли обкурен, впрочем, большая ли разница. Парни явно ведут себя неадекватно, чувствуется, что готовы разрядить свое нервное напряжение стрельбой на любое подозрительное движение. Ротенфюрер под мышки выволакивает мертвое тело из кресла пилота и командует Хансену. «Сет сич, ду саст дес флаг зубфарен. Садись, ты поведешь самолет. Я не летчик, я только бортрадист. пытается возразить Курт, но черное дуло парабеллума недвусмысленно упирается в его спину, и он вынужден сесть на место пилота. Уже потом, на земле, он признался мне, что был в состоянии, близком к шоковому. Только что на его глазах убили человека, с которым он успел подружиться за последние пару дней. Курт впервые видел убийство так близко, засунули его в окровавленное кресло и, тыча в затылок пистолетом, заставили делать то, к чему он со своим уровнем летной подготовки был явно не готов. При виде размазанного по приборному щитку кровавого месива его чуть не стошнило, тело сводило судорогой, на лбу выступили крупные капли пота. «Сейчас, подожди, дай сообразить», — проговорил он в ответ на нетерпеливые понукания Швиффера. «Слава богу, самолет стоит на автопилоте, высота и время до посадки достаточные. Есть время осмотреться и освоиться за штурвалом». Для начала Хансен наглядел приборную доску и рычаги управления, прошарил взглядом по приборам контроля работы двигателей, здесь вроде все нормально. Давление масла, температура, обороты двигателей. Вообще на приборном щитке около 30 различных приборов, глаза разбегаются, а ведь как-то придется одновременно бороться с капризами плохо управляемой машины и фиксировать взгляд на показаниях приборов. У опытного летчика это получается автоматически, к тому же обычно помогает второй пилот. Но ему стоит ли рассчитывать на помощь русского летчика? Вон тот демонстративно сложил руки на груди и только с ненавистью косится на стоящего рядом с его креслом ротенфюрера. «Давай, разворачивай на запад», — толкает под руку Швиффер. Хансен с опаской снимает самолет с автопилота, берет управление в свои руки, плавно пытается лечь на другой курс. «Вот авиагоризонт, здесь не все в порядке». Силуэт самолета не находится в горизонтали к линии на приборе. Куда крутить штурвал? Мысли путаются после только что пережитого смертельного страха и смотрящих в спину бандитских автоматов, а русский ас сидит рядом с каменным лицом, и только в глазах его мелькают огоньки злой иронии. «А, буду экспериментировать», — решил Хансен. В крайнем случае Иван снова возьмет управление в свои руки, ведь он не самоубийца и не даст самолету разбиться. А впрочем, кто поймет этих русских, они все фанатики-коммунисты. Курт осторожно повернул штурвал вправо. «Ой, нет, не попал, крен только усилился. Мать твою, раз так, ты нас всех решил угробить». Русский перехватил управление. «И вообще, куда ты летишь?» Это было еще одно слабое место Хансена, работа навигационных приборов ему была практически незнакома. Конечно, как бортрадист он мог навигировать по пеленгам, но делать это и одновременно вести самолет абсолютно невозможно. Для себя он решил просто лететь по компасу в западном направлении. «Надо забрать на несколько градусов правее», — говорит русский. «Ты не учитываешь боковой ветер, он сносит самолет к югу, к Черному морю». «Предатель, скотина», — яростно орет расслышавший его слова майор НКВД, но, получив от Абрека удар по лицу, быстро замолкает. Через некоторое время Хансен уже осваивается за штурвалом и, как ему кажется, вполне уверенно ведет машину по заданному курсу. Вот если бы еще склонившийся над пилотским креслом ротенфюрер не дышал бы прямо в затылок и не засыпал бы дурацкими приказами. Однако Петров зря обвинил русского летчика в предательстве, скорее тот поступил как Иван Сусанин, он завел таки нас в зону действия советских ПВО. Вот земли, словно огненные стрелы, протянулись лучи зенитных прожекторов, пошарили по небу. Затем один из них сумел таки поймать наш самолет. Скорее всего, мы сейчас где-то над Моздоком. Правильно, на Остинском аэродроме предупреждены о предстоящем появлении трофейного немецкого самолета, а моздокские зенитчики даже не подозревают о проводимой спецоперации НКВД, поэтому принимают наш Хейнкель за настоящий фашистский самолет и встречают соответственно. Яркие лучи прожекторов сошлись в одной точке и намертво зафиксировали в своем перекрестье наш самолет. В кабине моментально стало светлее, чем в самый яркий солнечный полдень. Мы закрыли глаза от слепящих лучей руками. Летчики натянули темные очки-консервы, лягушачьи глаза. Что же теперь будет? У русских есть возможность полностью сосредоточить огонь всех своих зениток на одиночном вражеском самолете и спокойно сбить его. Надеяться нам абсолютно ни на что, самолет практически беззащитен, висит в освещенном небе, как мишень в тире. Ну все, приехали. Русский летчик перехватил управление и, заложив крутой вираж, приготовился к посадке. Шизи. Ротенфюрер размахивается и с яростью бьет его рукояткой пистолета по голове, случайно попадает по виску. Иван всем весом валится назад и тянет за собой штурвал. Самолет резко задирает нос, так что у всех ком подкатывается к горлу и закладывает уши. «Что ты наделал? Ты убил его!» В ужасе вопит Курт. Хейнкель чуть не входит в штопор, бортрадист изо всех сил тянет штурвал и чудом выводит машину из опасного положения. По его спине стекают струйки холодного пота, лицо дергается, руки намертво вцепились в штурвал, так что костяшки пальцев аж посинели. Ситуация у нас сейчас хуже некуда, оба опытных пилота мертвы, самолетом управляет неопытный мальчишка. По нам явно ведут огонь из всех стволов. Мы отчетливо различаем следы светящихся трасс от зенитных пулеметов, изредка вблизи рвутся крупнокалиберные снаряды, и тогда машину болтает от взрывных волн. Нас явно взяли в артиллерийскую вилку. Я не могу маневрировать, нас просто расстреляют в воздухе, изрешетят пулями, кричит Хансен Фрицу. Выхода нет, надо садиться. Черта с два. Ротенфюрер изрыгает непереводимые проклятия на головы русских, но все же не дает соглашения на посадку. Лети, до линии фронта остались считанные километры. Передай сигнал о помощи на немецкий аэродром. Камерады, мы все вернемся домой героями. Как бы не так. Думаю я про себя. Дома нас наверняка ждет теплая встреча в гестапо и расстрел, как предателей. Хочешь вернуться в рейх героем? Обращаюсь я к нацисту, пытаясь перекричать вой моторов. Посмотри на вещи здраво, твоя авантюра с угоном самолета провалилась. Ты готов отправить всех нас на тот свет ради своего фанатизма. Я лучше с честью погибну, чем сдамся в плен большевикам. Не слушает меня Фриц. И тут вдруг Курт вопит. Турбулентность. И резко дает штурвал от себя. Самолет клюет носом, ротенфюрера подкидывает вверх и со всей силы бьет головой об потолок кабины. Затем Курт также резко берет штурвал на себя, Швиффер с не меньшей силой шмякается об пол и теряет сознание. Наш Хейнкель сразу же начинает экстренное снижение, заметив этот маневр, зенитчики прекращают огонь. В пассажирском отсеке царит паника, ведь большинство бандитов не сидели на своих местах, а бегали по салону с оружием в руках. Наши, пристегнутые к креслам, не пострадали, зато бандиты в результате прыжков самолета просто покатились кубарем, многие получили травмы в виде сильных ушибов и переломов. Кроме того, все они жутко деморализованы. Никто не может толком разобраться, что произошло, всем кажется, что самолет подбит и гибель неминуема. Кто-то громко молится, кто-то призывает кару Аллаха на голову втянувшего их в эту передрягу Швиффера. Выхожу из кабины и пытаюсь убедить бандитов, что подбитый самолет идет на вынужденную посадку, но из-за турбулентности воздуха скачки повторятся в еще более худшем варианте. Во избежание травм всем лучше пристегнуться и оставаться на своих местах. Кроме того, беготня по салону сильно мешает управлять самолетом, а это грозит неминуемой авиакатастрофой. Сочиняю на ходу и нагло вру, но ведь никто из чеченцев не разбирается в авиации. Все мои слова принимаются за чистую монету, и вот неудавшиеся террористы уже видят в нас с Куртом чуть ли не единственную надежду на спасение. Пользуясь паникой, наши быстренько берут инициативу в свои руки и обезоруживают бандитов. Те уже думают не о сопротивлении, а о том, как бы благополучно приземлиться. Всем охота выжить в этой передряге. Мы сейчас в одной лодке, и они понимают, что лучше эту лодку не раскачивать. Я возвращаюсь в кабину, склоняюсь над начинающим приходить в сознание ротенфюрером и на всякий случай крепко связываю его. Мало ли каких пакостей от него можно еще ожидать. Он сидит, прислонившись спиной к стенке кабины, и ошалело вертит башкой. Потом до него наконец доходит, что произошло, и от досады нацист начинает громко ругаться. «Если ты не успокоишься, я выкину тебя на полном ходу», — грозится Нестеренко. Он не понимает слов, но улавливает тон. Он хватает Фрица за шиворот и тащит его к люку. «Серый, не надо так», — неожиданно вступается за Фрица наш фельдфебель. В конце концов, он просто солдат и до конца выполнял свой долг. Теперь надо как-то сажать поврежденную машину. У моего друга начинается тихая паника, но она скоро гаснет от сознания того, что самолет продолжает лететь без снижения и четко слушается штурвала. Теоретически он знал, как управляется самолет при посадке, но это требует хороших летных навыков. Но где взять эти пресловутые навыки? Приходится постигать все на ходу, учиться на собственных ошибках, каждая из которых может стать роковой. Тем временем на востоке занимается рассвет, и Курт вслух радуется, что солнце будет светить с хвоста, и ему будет хорошо видно землю при посадке. Но есть еще одна проблема. Теперь надо наблюдать за землей, не выпуская одновременно из поля зрения указатель скорости, обычно это делает второй пилот. Курт жестом подзывает меня и просит сесть на место второго пилота, чтобы следить за спидометром и высотомером. «Хорошо, камерат», — киваю я. «Главное, приземлись без происшествий». Втискиваюсь на место убитого второго пилота, натягиваю на голову шлемофон, осведомляюсь, который из этих приборов что Курт тычет пальцем. Стараюсь быстренько разобраться в делениях шкалы. Хейнкель закладывает широкий круг. Ищем, куда садиться. Вот вроде под нами проплывает большой участок сравнительно ровной земли рядом с какой-то деревушкой. По дымам из труб определяемся с направлением ветра. Разворот в сторону импровизированного аэродрома продолжается очень долго. Первый раз Курт промахивается мимо полосы и идет на второй круг, но тут уж ничего не попишешь. Дав штурвал от себя, Хансен ввел Хейнкель в предпосадочную линию снижения. Скорость 400, высота 200. Кричу я, стараясь перекрыть голосом гул моторов. Не вопи так, ты же в наушниках, нажми кнопку на правом роге штурвала и говори. Чтобы слушать меня, отпусти эту кнопку, отзывается Хансен. Потянув штурвал на себя, он выравнивает самолет и выпускает закрылки. Самолет как бы слегка подбрасывает и он начинает клевать носом вниз. Инстинктивно хватаюсь за штурвал, как утопающий за соломинку. «Отпусти штурвал, ты мешаешь мне». Голос Курта в наушниках оглушает, но одновременно отрезвляет меня, и я расслабляю руки. Штурвал на моей стороне движется словно сам по себе, ведь управление спарено. Какая скорость? 270. Нам отчетливо видно, как внизу к месту посадки самолета устремляются машины, из кузовов горохом высыпают красноармейцы с оружием в руках. Значит, ПВО сообщили о сбитом Хейнкеле и для нашей встречи выслали истребительный отряд. С окраины станицы тоже бегут люди, в руках у них вилы и косы. По всему чувствуется, что нас ждет очень горячий прием. Чувствую удар снизу. Что это? По нам опять стреляют. Зачем? Нервы Лайсат явно на пределе. Успокойся, товарищ, это у нас из-под брюха вышли шасси. Теперь главное не промахнуться с началом полосы, говорит Курт, постепенно убавляя скорость до 200 км в час. Земля стремительно приближается, вот под выпущенными шасси пронеслись окраинные домики села. Пилот резко сбросил газ до нуля и плавно потянул штурвал на себя. От удара о промороженную в камень землю Хейнкель тряхнуло так, что у нас чуть не повыбивало все зубы. Самолет вновь подпрыгнул в воздух, скозлил, как выражаются пилоты, пронесся метров 50 над самой поверхностью, повторно ударился о землю, пассажиры кувырком покатились по салону. Слава богу, мы уже на земле, но это еще не все. Самолет продолжает нестись с бешеной скоростью, и Хансен вдруг с ужасом ощутил, что машину уводит влево. Но слева какой-то овраг, не хватало еще перевернуться при посадке. И здесь удача отвернулась от него. Какую педаль давить при левом уводе? В панике вместо нужной правой он надавил на левую, самолет еще больше потянуло влево. Поняв свою ошибку, бортрадист спешно начал давить на правую педаль, и самолет послушно вышел из левого уклона. Теперь надо остановить самолет. Курт помнил, что резко тормозить ни в коем случае нельзя, надо как-то выключить моторы. Где же выключатель зажигания? Конец ровного поля приближается неумолимо, впереди чернеет пашня. Скорость на спидометре 100, 90, 80 км в час, надо попробовать тормозить. Плавно нажимая на педали, он все-таки умудряется погасить скорость, затем Хейнкель вязнет в грязи на краю посадочной полосы. В изнеможении от нервного и психического перенапряжения откидываемся на спинки кресел, по лицам струится потоками пот. Неожиданно лежащий на полу второй пилот приходит в себя, приподнимается и ощупывает синяк на своей голове. Затем недоуменно оглядывается по сторонам и говорит Курту. «Кто сажал самолет? Ты? Ну, ты даешь, Фриц? Господи, я думал, эсэсман убил тебя», — выдыхает потрясенный Хансен. «Не дождетесь, я еще полетаю и еще много ваших фашистских душ угроблю», — бурчит русский летчик и показывает Ротенфюреру здоровенный кулак. Тот только досадливо морщится и отводит глаза. Тем временем самолет окружают бойцы НКВД и вооруженные местные жители. Настроены они явно недружелюбно, ведь они принимают нас за настоящих фашистских диверсантов. Выходить по одному с поднятыми руками, командует их начальник. При малейшем сопротивлении стреляем без предупреждения. Первым с поднятыми руками выходит Чермаев, за ним все бандиты. Мы с Нестеренко замыкаем шествие, Петров помогает выбраться полуоглушенному пилоту. Удар по голове не прошел без последствий, очевидно, у него сотрясение мозга. Весело, мы вроде уже в плену, а нас опять берут в плен, тихо шепчу я Курту. Но на самом деле мне совсем не весело. Что же сейчас будет? На нас угрожающе смотрит дуло винтовок и злые глаза стоящих вокруг советских людей. На всякий случай прячемся за широкой спиной Нестеренко, но чем он может нас защитить, ведь его тоже принимают за фашистского диверсанта. В толпе местных жителей слышны негодующие выкрики, вспоминают недавние жестокие бомбежки, кто-то из мальчишек швыряет в Серегу камнем. Главное сейчас не провоцировать их, вести себя как можно спокойнее, думаю я. Мне приходилось слышать о случаях расправ с немецкими летчиками, сбитыми над Чечней. К чертовой матери, я прекрасно знаю, на что способна такая вот взвинченная ненавистью толпа, пусть Петров скорее объяснит им, в чем дело. Я майор госбезопасности, орет Петров, вырываясь из рук схвативших его красноармейцев. Срочно сообщите о нас в грозненские НКВД. Но ему не верит. Как ни странно, русская речь еще больше распаляет ярость станичников. Наверняка бывший белогвардеец, раз так хорошо говорит по-русски, делает вывод командир чекистов. Он прекрасно знает, что в составе так называемых немецких парашютных десантов, сбрасываемых на Кавказе, более половины обычно составляют предатели из местных жителей. Петров получает удар прикладом по ребрам, у него перехватывает дыхание, и он замолкает. Заодно я благодарен командиру чекистов, он все же не допускает избиения нас местными жителями. Вооруженные красноармейцы оттесняют агрессивную толпу назад, а нас грубыми пинками распихивают по машинам. Ситуация проясняется только через несколько часов, когда в Моздок приезжает сам Лагодинский. Все русские члены отряда чуть ли не обнимаются с ним, однако по отношению к нам сквозит какая-то настороженность. Всех немцев, то есть нас вместе с ротенфюрером, отделяют от остальных. Полковник молчит и только угрюмо посматривает на нашу компанию. В крепости всю нашу немецкую компанию запирают в уже знакомый нам каменный мешок карцера. Размещаемся в тесноте на бетонном полу, в голове мельтешат мысли одна тревожнее другой. Затянувшееся молчание прерывает Швиффер. Ну, что? Дождались благодарности от чекистов. Завтра всем вам влепит по красному ордену на левую сторону груди. По кровавому красному ордену из русской винтовки. А пошел ты, взрывается Гюнтер. Ты кашу заварил, а нам теперь расхлебывать. Признаться, меня несколько удивило то, что нас составили вместе. Обычно в таких случаях арестованных стараются держать и допрашивать поодиночке. Почему сделали иначе, я узнал только потом. Оказывается, подвал прослушивался через отдушины в стенах. Сначала НКВДшники всерьез подозревали, что пленные немцы каким-то образом сговорились с ротенфюрером и вместе спланировали побег. Но из наших неприязненных разговоров с нацистом полковник сделал вывод, что мы все же не виноваты. Свою роль сыграли также показания русского пилота о том, что Швиффер заставил нашего Хансена управлять Хинкелем только под угрозой пистолета. Допросив каждого лично, Лагодинский освобождает нас из подвала, но продолжает держать в комнате, как под домашним арестом, рассказывает старшина Нестеренко. Поздним вечером в ворота крепости въехал очень колоритный персонаж, сразу напомнивший мне о лихих сынах гор, воспетых в кавказских поэмах Лермонтова. Гордый чеканный профиль с ястребиным носом, коротко подстриженная угольно-черная борода, цепкий взгляд из-под разлета темных бровей, обветшалая, но удивительно ладно сидящая на сухощавом теле черкеска. На фоне небогатой одежды обращал на себя внимание дорогой кинжал в чеканных серебряных ножнах, гордость каждого настоящего джигита, и шапка из белоснежного каракуля, завиток к завитку. Конь был под стать своему всаднику, с грациозной, по лебединому выгнутой шеей, тонконогий, поджарый, со жгутами мышц, перекатывающихся под выхоленной, блестящей, как антрацит, шкурой. Жеребец нервно подрагивал и злобно косился налитым кровью глазом на вертящуюся под ногами косматую собачонку. Всадник ловко спрыгнул с седла и, отогнав плетью собаку, двинулся в сторону штаба. Навстречу ему уже спешили Чермаев и Лагодинский. прибывший без всякого подобострастия, с достоинством поздоровался с высоким начальником из НКВД. «Знаете, кто это?» – говорит Лайсат. «В прошлом этот человек был одним из самых известных в Чечне абреков. Некоторое время чеченка любуется потрясенными лицами своих немецких друзей, затем продолжает рассказ. Его зовут Майерсолт. Приставка «Майер» по-вайнахски означает «смелый». Он рано остался сиротой, его взял в свой дом один из богатых братьев, сын его отца от старшей жены. Но мальчишка был в богатой семье не на положении родственника, а скорее на положении раба, выполнял во дворе самую грязную работу, а летом пас огромное стадо овец высоко в горах. Жил в коше, так называется темный сруб, топящийся по-черному. Кроме рваных, грязных вещей, еле прикрывающих худое тело, у юноши ничего не было. Зато он был смел, силен и ловок, укрощал необъезженных жеребцов из табуна. Мог в поединке кинжалом убить волка, покусившегося на хозяйских овец. Мог удержать за рога могучего горного тура. Он жил в горах и был частью этой дикой природы, безудержный и беспощадный, как сам Кавказ. Так бы и прошла его жизнь на самой границе вечных снегов, под грохот камнепадов и вой волков. Но в горы пришли большевики, ненавидимые вайнахами прусы. Они хотели отобрать овечьи стада и табуны лошадей у богатого брата и раздать их беднякам. Самому Майерсолту при дележе тоже бы досталось несколько овец, так же как остальным нищим аульчанам, скотину предполагалось раздать по количеству едоков в семье. Но богатый брат встретил у русов выстрелами из ружья, рядом с ним сражался и голодранец Майерсолт, ибо так вели тадат, во всем подчиняться воле старшего. И мысли не было у нищего горского юноши, что кажущиеся враждебными урусы защищают интересы кавказской бедноты. Сначала в неравной схватке погибли двое других батраков, затем упал сам богатый брат, изрешеченный пулями большевиков. Майерсолт смог скрыться в лесу и дал обет кровной мести. Вскоре около водопоя он повстречал группу всадников на горячих конях, это были абреки. Юноша попросился в их банду. Главарь назначил испытание. Майерсолт усмехнулся, разбежался, слегка коснулся босой ногой края огромного черного камня и словно птица взлетел на его вершину. Конах, настоящий мужчина, одобрительно отозвались о нем джигиты и приняли его в банду. Главарем у них был ингуш Мусаст. К тому времени ему уже перевалило далеко за 50, лицо и руки его были изуродованы следами старых ожогов. Еще в юности русский офицер вывез его для охраны своего имения в Центральной России. И Мусаст служил ему, как чебанская овчарка, помогая удерживать в узде повиновения забитых русских крестьян. Если помещик приказывал, горец безжалостно сёк покусившихся на хозяйское добро нагайкой. Он не видел в русских крестьянах своих классовых братьев, горько усмехнулась Лайсат. Он видел в них родных братьев тех казаков, что согнали его народ с равнины в бесплодные горные ущелья и построили на месте их аулов свои станицы. Но однажды терпение русских крестьян лопнуло. Страшен русский бунт, бессмысленный и беспощадный. Крестьяне спалили помещичью усадьбу вместе с ее хозяевами и их сатрапами, только Мусасту удалось спастись от адского пламени. Как зверь заползает зализывать свои раны в свою берлогу, так и бывший ингушский страж вернулся в родные горы. Местные знахари залечили раны на его теле, но ничто не могло залечить раны в его душе. Лицо его, корявое от шрамов, с полузакрывшимся левым глазом и покривленной шеей, было ужасно, но еще более ужасна была его душа, черная и обугленная, словно головешка после пожара. Абреки были безудержны в своей мести. Ни одна голова проклятого уруса слетела от их острых сабель, ни в одной казачьей станице голосили после налетов его шайки вдовы и сироты. В одном из налетов был убит прежний главарь, Майерсолт стал ее новым главарем. Их ловили несколько отрядов красноармейцев, но казалось, сами горы спасали своих грешных сынов. По только им известным тропинкам абреки уходили через перевалы, затаивались в теснинах ущелий. Но однажды чекистам удалось настичь и окружить банду. Большинство джигитов было перебито, раненый Майерсолт был захвачен и доставлен в городскую тюрьму. Но разве железные решетки и тюремные засовы способны удержать такого зверюгу? Он сбежал прямо из зала суда, разбив окно и спрыгнув со второго этажа. Его вновь поймали. В тюрьме его посещал сам Орджоникидзе, чрезвычайный комиссар Юга России. С непримиримым абреком много беседовал следователь ЧК Лагодинский, который лично вел его дело. И постепенно в сумрачной душе горского бандита стало что-то сдвигаться. Так чистые воды горных рек точат темные громады скал на своем пути и, наконец, обрушивают их. Майсол словно прозрел. Он понял, что между царскими эпсарами и пурстопами, ранее притеснявшими горские народы, и большевиками есть принципиальная разница. Да уж, у Льва Давидовича несомненный талант переубеждать врагов, заулыбался Пауль. Потом Майсол сам вместе с чекистами ездил по аулам и убеждал соплеменников сложить оружие. Большинству рядовых членов банд была объявлена амнистия, завершила свой рассказ Лайсат. Вот и теперь Лагодинский хочет, чтобы бывший Абрек перетолковался старейшинами тейпов, муллами и другими уважаемыми в горах людьми. Ведь у вайнахов типовщина, куда качнется симпатия главы тейпа, туда и пойдет весь тейп, пояснил немцам я. И сейчас очень удобный момент для агитации. Красная армия доказала свою силу и гонит врага с Кавказа. А горцы уважают силу, рассказывает старшина Нестеренко. Однако с середины января операция «Вервольф» полковника начала трещать по всем швам. По горам поползли упорные слухи, что отряд немецких парашютистов – это просто очередная провокация НКВД. И придумано это коварными чекистами якобы для того, чтобы огульно обвинить пламенных борцов за свободу чеченского народа в связях с фашистской разведкой. Похоже, что автором этого слуха был сам Терлаев. Он наотрез отказался от встречи с нашим представителем Абвера Османом. Более того, люди Терлаева обстреляли наш отряд при попытке приблизиться к ним. В аулах теперь нас тоже встречали очень холодно, смотрели искоса. Мы могли догадаться, какими путями произошла утечка информации. С одной стороны, это наверняка шло от ротенфюрера Фрица. Он сумел таки найти общий язык с одной из банд. Фриц видел на допросе в НКВД переводчика Павля и видел перевербованных немцев в бою на горной дороге. С другой стороны, некоторое время по нашим тылам шлялись недобитые остатки десанта Ланге, которые точно знали, что наш отряд выполняет задание НКВД. Далее было еще хуже. Группе Ланге удалось таки пересечь линию фронта и сообщить эти сведения своему командованию. Лагодинский почувствовал это по изменению характера приходящих из Абвера сообщений. У полковника появилось подозрение, что немецкая сторона пытается затеять с нами свою собственную радиоигру. И была мысль пойти на нее с целью дальнейшей дезинформации противника. Но Берия не поддержал его план, наверху были свои соображения, проводились какие-то меры по реорганизации структуры контрразведки. Коней на переправе не меняют, возмущался Лев Давидович, но был вынужден подчиниться и свернуть радиоигру. Естественно, возник вопрос о дальнейшей судьбе перевербованных немцев. Кто-то из сотрудников нашей разведки, из отдела по работе с военнопленными, предложил отправить их в советскую разведшколу с целью дальнейшего использования в тылу противника. Я знаю, Абвер пытается делать то же самое с нашими военнопленными, особенно с кавказцами, возразил Лагодинский. Но нужного результата чаще всего не достигает. Вспомните хотя бы добровольно перешедшего на нашу сторону чеченца Асухана. Я ничего плохого не хочу сказать про Гюнтера и его команду, но они просто морально не готовы воевать против своих. Еще многое должно перевернуться в их мозгах, чтобы они стали настоящими, боевыми антифашистами. Как раз в это время, в начале февраля 1943 года, полковник Лагодинский встретил одного своего старого знакомого, майора госбезопасности Мазурина. Тот бурно возмущался, что его назначили комендантом лагеря для сдавшихся под Сталинградом немцев. Лагерь этот спешно строился на окраине Астрахани, и первые пленные должны были прибыть туда буквально на днях.